Че. Чемпионат. Как мы уже знаем, футбольные соревнования начинались с кубковых матчей. Со временем количество футбольных клубов в каждой стране выросло, и болельщикам уже недостаточно было нескольких поединков на кубок в течение года. Они хотели поддерживать свою команду каждые выходные. Так постепенно сформировался турнир под названием «Чемпионат», суть которого в том, что каждый играет с каждым по одному матчу дома и в гостях. У этой системы проведения соревнований, которую еще называют двухкруговой, масса преимуществ. И, пожалуй, только один недостаток. Чемпионат идет слишком долго. Тем не менее, перепробовав различные варианты, футбольные власти ничего лучшего, чем чемпионат в два круга, не придумали. Хотя есть и различия. Так, в некоторых странах после проведения чемпионата в два круга победитель определяется в розыгрыше плей-офф. Сегодня в большинстве стран чемпионат длится примерно 9 месяцев, стартуя в конце лета и завершаясь в конце мая следующего года. Это вносит некоторые сложности в обозначение футбольного сезона, ведь он начинается в один календарный год, а завершается в другой. Поэтому, скажем, сезон чемпионата России 2020-2021 расшифровывается просто. Начали его летом 2020 года, завершили весной 2021. Отсюда и другое важное обозначение системы проведения соревнований. Осень-весна, принятые в большинстве стран Европы. Начинать чемпионат ранней осенью, а завершать весной следующего года придумали, разумеется, родоначальники футбола англичане. Что же им мешало проводить футбольный чемпионат в течение одного календарного года? Это было бы разумно, ведь климат в Англии не самый подходящий для того, чтобы играть зимой. Дождливо и холодно. Некомфортно и футболистам, и болельщикам. Тем более, что современные стадионы, качественные газоны появились сравнительно недавно. И на протяжении десятилетий командам приходилось месить зимнюю грязь на полях сомнительного качества. Тем не менее, чемпионаты по футболу в Англии проводятся по системе «осень-весна». Почему же так? Ответ на этот вопрос, как и на все прочие, в чем мы убедились в этой аудиокниге, следует искать в истории футбола. В него первыми начали играть члены крикетных клубов. В крикет традиционно играют летом. Вот и получилось, что члены футбольно-крикетных клубов распределяли свою спортивную занятость так. Летом крикет, все остальное время до начала следующего чемпионата по крикету – футбол. Тем более, что соревнования по этим видам спорта проводились на одном и том же поле. Футбол по популярности давно оставил позади крикет и все остальное. Но ничто не может поколебать английские традиции. Чемпионат по футболу в Англии и вслед за ней в других странах уже почти 150 лет начинают в августе и завершают в мае. Впрочем, следует заметить, что многим европейским странам подходит только такая система проведения чемпионата. И здесь дело в климате. В Италии, Испании, Греции и многих других странах летом стоит такая жара, что играть в футбол там просто невозможно. К тому же, с середины 20 века каждый четный календарный год летом стали проводиться чемпионаты мира или Европы. То есть, как бы то ни было, в чемпионатах страны нужен довольно большой летний перерыв. Единственной крупной футбольной страной Европы, умещавшей свой чемпионат в один календарный год, был СССР, а затем, до недавнего времени, Россия. Причин тому несколько. Во-первых, отсутствие традиции проводить летом соревнования вроде крикета, а во-вторых, климат. На большей части Советского Союза зимой играть в футбол было сложно. После распада СССР, когда южные республики, такие как Грузия, Армения, Азербайджан и другие, стали независимыми государствами, у России совсем не осталось возможностей проводить матчи поздней осенью в относительно комфортной для игроков и зрителей обстановке. 9 ноября 2002 года в Москве состоялся матч между ЦСКА и «Спартаком», получивший название «Снежное дерби». На столицу обрушился такой снегопад, что поле пришлось расчищать с помощью тракторов, но это не помогло, и матч прошел по колено в снегу. Конец сезона, переносить игру было некуда, и стало понятно, что переход на европейскую осень-весну неизбежен. Россия перешла на эту систему проведения чемпионата в 2012 году. Почти 100 лет назад у французского президента ФИФА Жюля Риме возникла идея проведения турнира среди сборных со всех континентов. В 1930 году в Уругвае прошло первое такое соревнование, получившее название «Чемпионат мира по футболу». В наше время мировой футбольный чемпионат является самым зрелищным, самым популярным и самым ожидаемым спортивным турниром в мире. По вниманию к себе, чемпионат мира по футболу уже давным-давно опередил Олимпийские игры. Достаточно сказать, что финал чемпионата мира 2018 года, который прошел в Москве на стадионе Лужники, посмотрели 3,5 миллиарда телезрителей. То есть, это каждый второй житель планеты Земля в возрасте старше 4 лет. И все-таки для настоящего болельщика нет ничего более увлекательного, чем ожидание матча своей команды в чемпионате страны. Традиционная привязанность болельщиков к домашним соревнованиям и исторически сложившимся противостоянием с командами из своего или соседнего города не позволяет самым богатым клубам Европы организовать свой собственный чемпионат, в котором бы играли друг с другом только они. Богатые клубы ведь об этом давно мечтают. Но спросите любого болельщика Ливерпуля, что для него более ценно? Вырванный из рук Милана Кубок чемпионов в фантастическом финале 2005 года или титул чемпионов Англии, который Ливерпуль, наконец, спустя 30 лет, получил в 2020-м. Подавляющее большинство без всяких сомнений ответят. Конечно же, титул чемпионов страны. Однако другой, по сравнению с текущим формат проведения Лиги чемпионов, вполне возможен. Какой чемпионат самый сильный? Или самый лучший? В том или ином виде подобные вопросы возникают у любителей футбола довольно часто, но на него нет точного ответа. Слишком много условий у этой задачки. Испанский исследователь найдет 1000 аргументов в пользу того, что самый-самый – это чемпионат Испании. Кто чаще всех побеждал в Кубке чемпионов? Мадридский Реал. Вот и весь сказ. Но любитель английского футбола возразит и убедит, что самая сильная лига – английская, и тоже будет прав. Такие рассуждения – дело вкуса. В 90-е годы 20 века самой сильной лигой была итальянская серия А. Там играли лучшие футболисты, там им платили самые большие зарплаты. Времена изменились. Сегодня вне конкуренции по многим показателям клубы из Англии. Чемпионат Италии утратил свои позиции, но попробуй убеди любителя серии А перестать ее смотреть и переключиться на английскую лигу. Это все равно, что взять и начать болеть за другую команду. Тем не менее, существует система подсчета рейтинга европейских чемпионатов. Она более или менее объективная, и от этого рейтинга зависит количество команд от каждой страны, которые выступают в Еврокубках. В последние годы с переменным успехом лидерство в этом рейтинге отбирают друг у друга Англия и Испания. Италия и Германия держатся между третьим и четвертым местами. Остальные чемпионаты отстают так сильно, что понадобятся годы для того, чтобы в первой четверке произошли какие-то изменения. Чемпионат России, к сожалению, к концу 2020 года сдал позиции и опустился ниже шестого места, которое дает право заявить больше команд в Лигу чемпионов. А именно этим сегодня и определяется уровень футбольного чемпионата в Европе. В чемпионате островов Силли, расположенных в Кельтском море к юго-западу от Великобритании, принимают участие всего две команды. В 2002 году Книга рекордов Гиннесса официально признала этот чемпионат самой маленькой лигой в мире. Команды Гаррисон Ганнерс и Вулпек Уондерерс играют друг с другом каждое воскресенье, поэтому получается полноценный чемпионат с турнирной таблицей. А еще они умудряются разыграть между собой два кубка. Будущее чемпионата островов Силли выглядит туманно. На островах нет старших классов в школе, дети уезжают доучиваться на континент. Основное население – пожилые люди. Тем не менее, у островов Силли есть даже сборная – команда, составленная из игроков двух участников местного чемпионата. Раз в год проводит товарищеский матч с клубом, который приезжает в гости из Великобритании. Эта английская команда выступает в 14-м дивизионе чемпионата своей страны. К слову, в Англии самая сложная и многоступенчатая система проведения футбольных соревнований. Достаточно сказать, что одних только лиг, в которых проводятся чемпионаты, в Англии насчитывается почти 150. Есть свой чемпионат по футболу и на острове Гренландия. Это самый короткий чемпионат в мире. Он проходит в течение одной недели. Гренландия – большой остров, самый крупный на планете. Но там сплошные ледники, и перемещаться между его населенными пунктами очень нелегко. Так что участники чемпионата собираются раз в год в одном из городов острова, чтобы разыграть титул чемпионов страны. К сожалению, чемпион Гренландии не имеет возможности выступать в Еврокубках, так как эта страна не является членом Международной ассоциации футбола. Но гренландцы надеются, что рано или поздно их чемпионат будет признан, и лучшая команда страны сможет участвовать в соревнованиях с другими командами из Европы. Государство Ватикан особенное во всех отношениях. Его население менее 1000 человек. Можно долго спорить о том, насколько вообще правильно называть Ватикан государством. Ведь, по сути, это резиденция главы Римско-католической церкви. Тем не менее, Ватикан, расположенный в центре столицы Италии Рима, вокруг собора Святого Петра, принято считать карликовым государством. И там тоже есть свой чемпионат по футболу. Он проводится с 1972 года. В нем принимают участие команды различных учреждений, расположенных на территории резиденции Папы Римского. Играют, естественно, любители. Так как выбор футболистов невелик, в чемпионате Ватикана командам разрешают использовать по одному легионеру – итальянцу из низших лиг чемпионата Италии. Правда, речь идет только о вратарях. Полевые игроки в командах – жители Ватикана. В чемпионате принимают участие 8 клубов. Чемпион Ватикана в Еврокубках не участвует, так как страна не является членом УЕФА. Это принципиальная позиция священников, которые считают, что на территории их страны может быть только любительский футбол.